Тирилин?» «Я подарю тебе ребенка. Обещаю. Только сделай это ради меня». Она отказывалась, плакала, умоляла и, наконец, пообещала. В тот вечер, когда я отправился к Лотте, чтобы стать убийцей, я проинструктировал Диану и знал, что она справится с заданием. Я так и видел, как она принимает графа, как он приходит, а она улыбается этой ослепительной лживой улыбкой, и коньяк уже в бокале, который она протягивает ему, за победителя, за будущее, за еще не зачатого ребенка, как она требует, чтобы они зачали его как можно скорее, теперь же, сегодня ночью. Я вздрогнул, когда Диана ущипнула меня за сосок. «Ты о чем это задумался, а?» Я подтянул одеяло. «О той ночи, как граф пришел сюда, как он лежал с тобой вот тут, где теперь лежу я». «Ну и что? А сам ты в ту же ночь лежал в постели с трупом?» До сих пор я избегал спрашивать об этом, но тут не утерпел. «Вы занимались сексом?» Она тихо рассмеялась. «Долго же ты держался, милый». «Тогда или нет?» «Ну, скажем так, эти капли с дормикумом, которые я выдавил ему в бокал из резинового шарика, сработали быстрее, чем я думал. Когда я привела себя в порядок и пришла сюда, он уже спал как сурок. А утром — наоборот». «Отзываю вопрос», — поспешно сказал я. Диана провела рукой вниз по моему животу и снова засмеялась. «А утром он был ужасно бодрый, но не из-за меня, а из-за телефонного звонка, который его разбудил». «Весточка от меня?» «Да, во всяком случае, он тут же оделся и ушел». «Где у него был пистолет?» «В кармане куртки». «Он проверил пистолет, прежде чем уйти?» «Я не знаю. Он так и так не заметил бы разницы, вес был примерно одинаковый. Я ведь заменила только 3 верхних патрона в магазине». «Да, но холостые патроны, которые я тебе дал, были помечены красной буквой «Б» на дне гильзы». «Если он проверял, то подумал, наверное, что это значит «бэк». Здесь задняя сторона, английский». Смех наполнил спальню, смех 2 человек. Я слушал его с наслаждением. Если все пойдет как надо, и лакмусовые полоски не врут, скоро в этот хор добавится смех 3-го человечка. И вытеснит, наконец, прочь иные звуки, от эха которых я все еще порой просыпаюсь по ночам. Грохот выстрелов графа, когда вырывается пламя из пистолетного дула, и в 100-ю долю секунды успеваешь подумать, что Диана так и не заменила патроны, снова предав меня. А потом эхо, звон пустых гильз, раскатившихся по паркету. Они потом затеряются среди прочих гильз, использованных и новых, от боевых и холостых патронов, гильз, валяющихся там в таком количестве, что полицейские ни за что не смогут в них разобраться, даже если вдруг поймут, что камеры наблюдения поведали им совсем другую историю. «Тебе было страшно?» — спросила она. «Страшно?» «Да, ты ведь никогда не рассказывал мне, что ты чувствовал. И тебя ведь нет в кадре». «В кадре?» Я чуть отодвинулся, чтобы увидеть ее лицо. «Значит, ты зашла в сеть и нашла эту видеозапись?» Она не ответила. И я подумал, что по-прежнему еще многого не знаю об этой женщине. Что загадок там, наверное, хватит на целую жизнь. «Да», — сказал я. «Мне было страшно». «Но почему? Ты ведь знал, что его пистолет...» «Но боевыми не были только 3 верхних патрона. Я должен был устроить так, чтобы он отстрелял их все, чтобы полиция не нашла в магазине холостых, правда же? Но ведь он мог сделать и 4-й выстрел. Мог и вообще заменить магазин. И вообще, у него мог быть сообщник, о котором я не подозревал». Наступило молчание. Потом она тихонько спросила. «Значит, ты не опасался каких-то других вещей?» Я понял, что она думает о том же, что и я. «Опасался». Я повернулся к ней. «Я боялся еще одной вещи. Я ощущал лицом ее дыхание, частое и жаркое. «Что он убил тебя той ночью?» — сказал я. «Граф не собирался заводить с тобой семью, а ты была опасным для него свидетелем. Я знал, что подвергаю тебя смертельной опасности, когда спрашивал, согласна ли ты сыграть роль приманки в ту ночь». «Я знала об этой опасности с самого начала, любимый», — прошептала она. «Именно поэтому я и подала классу бокал с коньяком, как только он перешагнул порог, и не будила его, пока ты ему не позвонил. Я знала, что у него будет хлопотливый день после того, как он услышит голос с того света. А кроме того, я ведь заменила 3 первых патрона, правильно?» «Правильно», — сказал я. Диане легко даются логические задачи с простыми числами. Я вроде бы об этом как-то уже рассказывал. Она провела рукой по моему животу. «К тому же я оценила, что ты вполне сознательно подверг мою жизнь опасности». «Что?» Ее ладонь скользнула ниже, накрыла мой член и охватила яйца. Взвесила их и чуть сжала оба эти мешочка с семенем. «Самое главное — это баланс», — сказала Диана. «Он — основа всех добрых, гармонических взаимоотношений. Баланс вины, стыда